Глава 14. Тайны, покрытые светом. Мать-настоятельница сложила перед собой натруженные руки, словно отгородившись от нас. На ее сухих пальцах не было никаких украшений, зато на правом запястье виднелась ниточка с деревянными бусинами. Ольга вздохнула и сразу стала как будто меньше ростом. «Я тут, почитай, 50 лет служу», — начала она. «Вы не смотрите, что выгляжу молодо, это сила меня держит в таком образе. Но я видела, как в смуту сюда привозили мешки с детишками и бросали прямо у ворот». «Мешки?» — поразилась Арина Родионовна и без приглашения уселась на стул с обратной стороны стола, напротив матери-настоятельницы. «То были лихие времена», — ответила женщина. «Иногда семьи вырезали подчистую вместе с отпрысками, а порой жалели детей, которых находили в люльках и в манежах. Не все бандиты живут без сердца». Настоятельница прикрыла глаза, словно воспоминания причиняли ей физическую боль. «Мне довелось самой находить у калитки закутанных в простыни одеяло детишек. Ткани крепили бумажки, что дети эти безродные, никакая семья за ними не стоит. Но мы оформляли их как отказных, не отмечали, что они безродные. Зачем портить жизнь тем, кому и так от нее досталось?» Женщина отвернулась к окну, и на глазах ее блеснули слезы. «Этот грех я брала на себя и не стану отказываться или сваливать его на чужие плечи. Если жандармерия начнет копать, то выяснит, что сотни детей с обычными фамилиями должны были выйти отсюда летними или апрельскими». «Поэтому произошел потоп?» — спросил я, указав на коробки с мокрыми углами. Настоятельница нахмурилась, враз показавшись старше. «Если правда всплывет, то хорошим людям придется потерять то немногое, чего они сумели достичь. В нашей империи безродным не вступить в равный брак, нельзя оставлять в наследство собственность, давать фамилию детям, невозможно устроиться на достойную работу без протекции. И разве это справедливо?» Я промолчал. «Этот закон был принят слишком давно, когда боялись, что дети из приютов захотят вернуть себе имя рода и претендовать на наследство», — продолжила настоятельница. «И я каждый день молюсь, чтобы однажды этот закон упразднили, чтобы дети не отвечали за грехи своих родителей». Я кивнул. «Вы правы, рано или поздно к этому все придет». «Смута давно прошла, но ее отголоски слышны и поныне. Мы собирали подписи, чтобы отправить петицию императору. Но большинство людей не заботят проблемы посторонних, и вопрос этот так и остался без внимания власть имущих». «Ваш приют не выглядит запущенным. Двор в прекрасном состоянии, в холле установлены статуи слуг Искупителя». «Это вы еще не видели спальни наших воспитанников? Их форма, учебники. У нас замечательная библиотека. А какие у нас мастерские? Есть штат учителей. Каждого из них я лично проверяю перед приемом на работу. И поверьте, плохие тут не служат». «Это дорогое удовольствие», — заметил я. «Нам повезло с тем, что приют располагается в столице. Здесь много добрых людей и тех, кто считает модным помогать нуждающимся. Мы не отказываемся от помощи, но живем не только за счет благотворительности господ. У нас в городе есть свои сувенирные лавки. К тому же из нашего приюта выходят мастеровые, которые помогают нам рублем, тем самым давая другим воспитанникам получить свой билет в жизнь». «Вы составляете с ними соглашение?» — уточнил я. «Благотворительность всегда добровольная», — возразил настоятельница и посмотрел на меня с улыбкой. «Здесь мы учим детей профессиям, к которым у них находятся таланты, а не отправляем каждого в дружинники. Из наших дверей выходили резчики по дереву и камню, которыми до сих пор гордится вся империя. Замечательные садовники, двое из которых служат в императорской резиденции». «У вас хорошие преподаватели», — уточнила Арина. «Все сотрудники — наши бывшие воспитанники. Мы помогаем в трудоустройстве тем, кто не смог найти себя во внешнем мире». «Не часто встретишь такое отношение в приютах», — невольно признал я. «Я и сама когда-то оказалась в похожем месте», — сказала Ольга. «Там служила мать-настоятельница, которая всеми силами заботилась о детях. Она подарила нам надежду, начала уважать себя и верить в хорошее. Когда я получила чин, то подала заявку, чтобы стать такой же, как она, и очень надеюсь, что мне это удалось». Женщина сморгнула слезы, подняла подбородок и продолжила. «И если вы вызовете жандармов, то я сожгу все документы перед тем, как меня арестуют, а потом признаю свою вину. Но не вспомню ни одного имени из этих коробок или из тех, которые пострадали при потопе. Все потому, что память у меня скверная». «У нас и в мыслях не было заявлять на вас в жандармерию», — поспешно возразил я. «То, что вы делаете для детей, благородно. Так уж сложилось, что я знаю пару людей, которым довелось носить безродную фамилию». «И считаете их дурными людьми?» — осведомилась настоятельница. Я покачал головой. «Они не хуже других и уверен, что никто не должен от рождения считаться недостойным». Женщина прижала ладонь к груди. «Ваши слова да искупителю в уши», — произнесла она. «Но мы пришли к вам по важному вопросу и даю вам слово, что эта информация не будет использована против вашего воспитанника», — жаром заверил я, и настоятельница закусила губу. «Вы про Семушку?» — уточнила она. Я кивнул. Он устроился к одному реставратору, где показал себя хорошим помощником. Его наниматель выделил ему комнату и раскрывал секреты мастерства. Он считал, что однажды передаст ему дело, потому что других близких людей у него нет. Но с недавних пор в лавке мастера стали происходить некие явления. «Явления?» — насторожилась женщина. «По моей части», — пояснил я. При этих словах мать-настоятельница осенила себя священным защитным знаком Искупителя. Арина Родионовна подалась к ней и заговорила проникновенным голосом. «Так вот, Семен ушел из дома мастера. Вероятно, он испугался того, что происходило в лавке». «Неужто вы думаете, что мальчик виноват в том, что там творилось?» — ахнула женщина. «Он не мог». «Если честно, то как раз мы так не считаем и полагаем, что парень ни при чем. Но, может быть, он что-то видел и слышал», — продолжила Нечаева. «Если Павел Филиппович сможет разобраться с этими явлениями, то мастерская вновь откроется, а значит, Семка сможет вернуться на любимую работу». От слов секретаря женщина заметно успокоилась. «Ну, раз так. Семушка хороший мальчик. Он оказался у нас совсем маленьким после гибели матери. Ее семья не захотела оставить себе ребенка и отдали на воспитание в приют. Мне с большим трудом удалось уговорить их позволить дать ему фамилию, хоть и не семейную. Все же мальчишке не пришлось расти безродным. И то хорошо». «И что за фамилия?» — спросила моя помощница. Женщина усмехнулась. «Шишкиным прозвали. Мальчик оказался рукастым и очень любознательным. Он проводил свободное время или в библиотеке, или в мастерской. Я всегда считала, что у него будет большое будущее. Даже подарила ему книгу в день выпуска. И рада, что он смог найти себе наставника». «А вы не помогли ему при выпуске с устройством?» — уточнил я. «Он сам хотел найти себе работу и поселился в одном из общежитий для наших воспитанников. Насколько я знаю, он жил там какое-то время и даже присылал чеки». Женщина тяжело поднялась, оперлась на деревянную трость и прошлась к ящикам картотеки, которая ютилась в углу. Там она выдвинула ящик с буквы «Ш» и довольно быстро там что-то отыскала. Затем вернулась за стол и положила перед собой несколько бумажек. «Вот, я отметила», — произнесла она, читая с одного из листков. «За деньги Семушки мы купили почти килограмм гвоздей и тетрадки для малышей. В другой раз он перечислил целый рубль через почтовое отделение. Мы купили на них краску для пола. И, судя по индексу...» Настоятельница бережно взяла ксерокопию чека, к которому была прикреплена расписка, пригляделась к печати. «Деньги каждый раз отправлялись из Корабельного района. Мастерская была там?» «Нет», — ответил я, — «далековато от нее». «Вероятно, он переводил деньги неподалеку от общежития, в котором жил. Может, навещал друзей. Чаще всего наши выпускники так и делают, и в Корабельном у нас только один дом». Женщина написала на листочке адрес и протянула его мне. Я взялся за край бумаги, но настоятельница не спешила отпускать его из пальцев. «Вы ведь не обидите мальчика, мастер Чехов?» — спросила она. «Не обижу», — честно пообещал я и тут же получил записку. «А вам рекомендую вызвать стихийника, чтобы он грамотно уничтожил все эти документы». Я указал на коробки. Ольга тяжело вздохнула. «Все не нужно. Здесь ведь хватает документов, которые могут когда-нибудь пригодиться нашим воспитанникам». «И многие из них оказывались востребованы?» — спросил я. Настоятельница ответила с грустью. «Ничтожно мало. Но все же я не имею права лишать хоть одного человека шанса однажды найти своего ребенка, которого он когда-то отдал в приют». Я совсем иначе взглянул на коробки, набитые документами, а затем уточнил. «Вы все делаете одна?» «Если однажды откроются секреты приюта, то пусть будет только один виновный. Я согласилась взять на себя эту ношу и буду нести ее всегда». «Мы вас не выдадим», — пообещала Арина Родионовна. Мне понравилось, что она даже не сомневалась в том, что я с ней согласен. Настоятельница улыбнулась. «Спасибо». «И знаете, у меня есть к вам просьба», — неожиданно для самого себя выдал я. «В небольшом городке, Новорильске, открыт маленький приют на дому. Женщина взяла на воспитание несколько девочек, от которых отказался отец. Их матерей нет в живых». Настоятельница преобразилась, потеряв растерянный вид. Она раскрыла ежедневник и быстро вписала название города. «Опекунша их не обижает?» – деловито осведомилась она. «Женщина она замечательная», – заверил я настоятельницу. «Сама из безродных и по стечению обстоятельств является тетушкой девочек». Женщина нахмурилась. «Вот она что», – пробормотала она. «Разлучать сестер нельзя, дать им фамилию уже не получится». «За этим дело не станет. Их брат недавно стал главой семьи, и, насколько я понял, он может объявить их родней. Но дело в том, что дети живут своим хозяйством. И хоть не голодают, но помощь была бы не лишней. Их судьбой решил заняться один из моих родственников». «Так зачем дело стало?» – удивилась женщина. «Опекунша может претендовать на должность настоятельницы, насколько я понял. Она никогда не была замужем и с добром относится к детям. Быть может, вы могли бы посодействовать в ее назначении?» Ольга прищурилась. «И сам адвокат Чехов ручается, что та женщина достойна такой должности», — уточнила она. «Я был там и говорил с Осенней», — ответил я. «Видел детей, которые живут в доброй семье. И я бывал в приюте, где детей бьют розгами, и, поверьте, я могу увидеть разницу. Было бы здорово, если бы такая женщина стала настоятельницей приюта. Она продолжила бы заниматься тем, что любит, и помогать детям найти себя в жизни». «Как вы», — вторила мне Нечаева. Женщина накрыла ладонью квитанции и чеки от Семена и кивнула. «Понимаю. И раз вы обратились ко мне с этим вопросом, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь с назначением той женщины. Надо будет позаботиться, чтобы ее воспитанницы попали в приют, где она будет служить. Я могу прислать к вам человека, который знает о ней больше. Если не возражаете, только учтите, он выглядит немного зловеще». «Меня таким не напугать», — усмехнулась Ольга. «Зимин тоже был когда-то безродным и потому имеет крутой нрав, но сердце у него справедливое». «Это главное, Павел Филиппович, неважно, какие мы снаружи, куда ценнее то, какие мы внутри». Я поклонился. «Спасибо за помощь. И вам за понимание». Женщина попыталась встать, чтобы нас проводить, но Арина Родионовна обогнула стол и положила руку на плечо настоятельницы. «У вас давно был перелом?» – спросила она негромко. «Как вы догадались?» – удивилась Ольга и тут же добавила. «Почти 3 месяца прошло. Целители велели лежать, и тогда заживление пройдет быстрее. Но некогда мне отдыхать». «Понятно», — улыбнулась девушка, и с ее пальцев потек свет. Я зажмурился от яркой вспышки. Настоятельница охнула и испуганно посмотрела на Нечаеву, а потом провела рукой по колену. «Да быть такого не может», — пробормотала она и вновь взглянула на Арину. «Как вы это сделали?» «Хотя бы денек надо отлежаться, и тогда совсем не будет болеть», — пообещала девушка и направилась ко мне. Я заметил, что помощница слегка побледнела, видимо, все же лечение далось ей тяжеловато. Потому предложил ей руку и, убедившись, что спутница не собирается упасть, попрощался с Ольгой. Та продолжала сидеть на своем потертом кресле и смотрела на нас немного оторопело. Мы прошли по коридору в холл и, попрощавшись с матерью-привратницей, вышли из здания. На свежем воздухе щеки Арины Родионовны порозовели. Она улыбнулась и заговорила. «Вы, наверное, собрались отчитать меня за то, что я влила много сил в настоятельницу?» «Собирался», — признался я. «Но вы же видели, что она совсем не жалеет себя, пытаясь сделать мир чуть лучше. Не часто встретишь таких людей». «Но силу пережигать тоже не стоило. Тот, кто занимался ее лечением, сделал все плохо, словно не старался вовсе. Не удивлюсь, если кто-то намеренно сотворил это, чтобы настоятельница не смогла оправиться. Если бы я все не исправил, ее нога никогда бы не зажила. И вряд ли Ольга осталась бы на своем посту с такой травмой». «Вы думаете?» «Мне кажется, она и сама это понимала, иначе зачем было торопиться с этим потопом. Но теперь она наверняка поправится, и у приюта останется хороший руководитель». «Теперь я обязан накормить вас чем-нибудь вкусным и позаботиться о том, чтобы вы пришли в себя». «Так покормите меня обедом», — лукаво предложила девушка. «Пригласите туда, где подают вкусную рыбу». «Вы мне подскажете местечко?» — усмехнулся я. «Конечно», — девушка словно случайно прильнула ко мне ближе. «Есть отличный ресторанчик на набережной. Когда я собираюсь к родителям, то всегда заказываю там на вынос фаршированную щуку». Звучит интригующе. Рыбу заворачивают в специальную сумку, внутри которой останавливают время. И пока упаковку не вскроют, щука остается горячей. Папенька всегда в восторге от этого блюда. «Я не мог не заметить, что ваши родители хорошо работают в команде», — заметил я. «Они вместе служат?» «Иногда отец выезжает по особым вызовам, но на них особо не распространяется», — ответила девушка, пожав плечами. «Мама же обычно ждет его дома и помогает восстановиться». Я понял, что, скорее всего, Нечаев является лекарем какого-то важного лица. И, учитывая расположение их дома в загородной резиденции, семья вполне могла быть приближенной к императору. Но говорить об этом вслух я не стал. Незачем обсуждать то, что и так было понятно. «Папенька купил титул в смуту», — продолжала Арина Родионовна, — «стал дворянином. И это помогло ему сделать предложение маме, когда они познакомились. Она из благородного рода, хоть и обнищавшего. И потому ее отец, мой дед, настоял, чтобы они взяли его фамилию. Он был горд, что род не прервется, и принял зятя как сына. Дед и меня любил и очень баловал, когда я навещал его в поместье. Я помню его добрым и улыбчивым человеком». «Значит, ваша мама в него», — резюмировал я. Арина вздохнула. «Она показалась вам резкой, я знаю. Все потому, что она ужасно беспокоится о том, что вы общаетесь с призраками». «Это печально», — я пожал плечами. «Но я уверил ее, что в вашем доме нет духов, и потому я с ними не стану пересекаться», — горячо продолжила Нечаева. «После моих уверений она успокоилась и не стала возражать против работы у вас». «То есть про Любовь Федоровну вы говорить не стали», — догадался я, вопросительно взглянув на девушку. Но та не выглядела виноватой. «Не стала», — просто ответила она. «Но мне нужна была практика, а никто не желал брать лицеистку без опыта. Вы же согласились и взяли меня в штат. Призрак в доме меня не особенно смущает, тем более, что Виноградова замечательная во всех отношениях женщина». «А если ваша матушка спросит у меня об этом?» Девушка покачала головой. «Мастер Чехов, вы взрослый, порядочный человек. Мне ли вас учить?» «Так что же мне ей ответить?» — с улыбкой повторил я вопрос. Мы уже подошли к машине, и Нечаева уверенно мне посоветовала. «Врите!» «Но я не умею», — усмехнулся я. «Вот и будет повод научиться», — хитро ответила она. Я улыбнулся и открыл заднюю дверь, предлагая ей сесть в машину.